Беснующийся кровавый океан безумия, волны безымянных, немыслимых расцветок, завывающие ураганы чистых эмоций. Вокруг Аэрия Глорис, приближающегося к Валидусу, свирепствовали кошмары имматериума. Населявшие варп, несметные полчища тварей кричали и выли, силясь пробить энергетический пузырь поля Геллера, и скребли когтями по черному кораблю, осмелившемуся проникнуть в реальность подлинной психической стихии. Даже всех сестер, находившихся сейчас на борту, не хватило бы, чтобы сдержать ее мощь. Не обладай Аэрия Глорис защитным барьером, его мгновенно уничтожили бы. Валидус дрейфовал и практически не подавал признаков жизни, если не считать тусклого, изумрудного свечения эмиттерных катушек варп-двигателей. На потерявшемся корабле все еще работали реакторы, питавшие его энергией, но при этом он не предпринимал никаких попыток развернуться и сблизиться с Аэрия Глорис, не выходил на связь ни по воксу, ни при помощи узконаправленного лазера. Живой и в то же время мертвый Валидус безмятежно парил в окружающем хаосе. Встреться два корабля в реальном пространстве, можно было бы отправить разведывательную группу, в то время как Аэрия Глорис остался бы в отдалении и мог задействовать пушки и торпеды, если бы выяснилось, что Валидус представляет угрозу и должен быть уничтожен. Но здесь, среди ревущих империев, следовать подобным протоколам не представлялось возможным. Тут требовался более деликатный подход. Соблюдая предельную осторожность, команда капитанского мостика подводила Аэрия Глорис все ближе и ближе к Валидусу, пока их мерцающие призрачные поля Геллера не коснулись друг друга. По пучкам золотых проводов и механодендридов от специальным образом настроенных кагитаторов побежали указания многочисленным сервиторам, вычислявшим энергетические спектры второго корабля. В течение нескольких напряженных минут происходила синхронизация полей. Подобно тому, как два пузырька встречаются на поверхности пруда, защитные барьеры соприкоснулись, выгнулись и, наконец, объединились. Это был весьма сложный маневр, но экипажи черных кораблей набирались из самых лучших и породистых мыслящих рабов. Сейчас от них требовалась максимальная сосредоточенность, чтобы поддерживать слияние. Малейшая ошибка могла привести к разрушению энергетических сфер, оставив людей беззащитными перед океаном безумия. Как ни странно, Валидус просто безмятежно дрейфовал, словно плыл в спокойных водах. Закаленные ветераны из рабов тихо шептались, полагая это обстоятельство дурным знаком. А те, кто думал, что их не видят сестры, даже опускались на колени и возносили молитвы Терри и Императору. Варп был постоянен только в одном, в своем бешенстве. Но тут, в этом месте, среди грохота и бурь, царило удивительное спокойствие. Если представить Империи как простой планетарный океан, то можно было бы сказать, что здесь не было ни малейшего дуновения ветерка. Полный штиль и ничем не нарушаемая водная гладь, пролегшая от горизонта до горизонта. Теперь представим себе капитана, никогда прежде ничего подобного не видящего, и команду, которая, как и все моряки со времен древних парусных кораблей, страшившуюся всего неизвестного. На нижних палубах Аэрия Глорис энергия наполнила жизнью механизмы, способные пронзить пространственно-временной континуум. И телепортационная площадка окуталась ярким светом. Сестры, стоящие на ней, замерцали, подобно миражам, и исчезли.